Глава 85. После самого долгого забега в своей жизни, бесконечного и, казалось, бесцельного, от жажды и отчаянного рева у Симонопио пересохло горло. Легкие изнемогали от бега по враждебной земле, границы которой прежде он пересекал всего один раз. Он увидел, что из перекуэта испугался. Отпустил ребенка, и тот упал на горку мягкой земли, которую они с отцом набросали, выкапывая ямки для саженцев. Он заметил, что Франциско-младший остался лежать там же, где упал, но знал, что он дышит. Он видел, как убегает из перекуэта, как по пятам следует разгневанная, неумолимая туча, которая с каждым мгновением все ближе и рано или поздно настигнет свою цель. Что сын, обогнав отца, тоже улепетывает от пчел, которые вылетели из своего улья, заслышав призывный вопль Симонопия. Они вылетели ради него, жертвуя своей жизнью, презрев холод и собственный инстинкт, который много лет назад справедливо запретил им вторгаться на эту землю. Пчелы знали, что ждет их сегодня. Они кого-то убьют, и большинство из них при этом погибнет. Не оборачиваясь, он чувствовал их за спиной, но затем они сделали рывок и обогнали его. Он ни разу не видел, чтобы они летали с такой скоростью. Их объединяла общая воля и одно на всех желание — убивать. Даже Симонопио, всю жизнь проживший среди пчел, почувствовал ужас, оказавшись в оке этого урагана, хотя знал, что яростная энергия направлена не против него. Пчелы отлично знают свою добычу. Они отомстят тому, кто, живя на этой земле, ступая по ней, навсегда их оттуда изгнал. В тот день они сами покончат со своим изгнанием. Симонопио видел, как они пролетают над телами обоих Франциско, но больше за ними не следил. Какая разница, успеет ли из перекуэта добраться до холма и скроется ли в зарослях на склоне? Он верил, что пчелы разыщут его повсюду, куда бы он ни направился, потому что сейчас он был у них на прицеле. А пчелы зла не забывают. Не зря рисковали они в тот день, не напрасно ждали годы, сменяя поколение за поколением. Из перекуэта его сын были уже мертвы, хоть не догадывались об этом. Добежав до тела крестного, он едва на него взглянул. Перед ним была всего лишь пустая оболочка. У него еще будет время, да что там? Целая жизнь, чтобы оплакать Франциско-старшего. Но сейчас ему не до него. Его беспокоил только Франциско-младший. Его беспокоила только жизнь. Становилось холодно, опускалась ночь. «Франциско! Франциско, это я! Я здесь рядом!» Бормотал он, осматривая мальчика, но ответа не последовало. На виске Франциско возле глаза виднелась рана, которую из перекуэта успел нанести ножом, прежде чем его выронил. На затылке была еще одна, больше и глубже. Возможно, мальчик сильно ударился, упав на камень. Обе раны кровоточили. Одна больше, другая меньше. Земля впитала всю кровь, которую тело мальчика готово было ей пожертвовать. Как минимум одно ребро было сломано упавшим на него телом отца. Из-за сломанного ребра Франциско-младший дышал с трудом. Однако Симонопио заметил, что ему самому не хватает воздуха, но он не наполнит легкие целиком, пока не покинет отравленную землю койота. Он растерялся, что делать? Если Франциско тронуть, ему будет больно, но если не трогать, он умрет. Нет, надо увести его отсюда как можно быстрее, доставить в безопасное место. Пока Симонопио не будет уверен в обратном, что койот мертв, тот по-прежнему опасен. Становилось холоднее, опускалась ночь. А койот все еще был на свободе. Нельзя вести Франциско-младшего домой. Это слишком далеко, а мальчик едва жив. Раненый, избитый, без сознания, почти бездыханный. Я понесу тебя, Франциско. Полежи пока, поспи, а завтра поедем домой. Симонопио взял Франциско на руки, как в те времена, когда тот был еще маленький. Согрел его, пристроил у себя на плече бессильно обвисшую голову, стараясь меньше тревожить грудную клетку, и побрел в горы с единственной целью. Добраться туда, где легче дышать, подальше от земли койота.